Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Завтра где-то в два, где-то днем тебя выносят. Завтра где-то в два, где-то днем тебя выносят. Это факт, я лучше каждого из них. Мы получим эти деньги, как только мы захотим. Это фарс, скажет кто-то из чужих, но те, кто рядом, знают то, что я работал за троих. И это факт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я смотрю на небо, выдыхая осень, вдыхая запах сосен, кровь моих десен. Тебя уносит не туда, ты начал говорить. Нам даже не придется здесь шмалять, моя метла вывозит. Не берись грести, если не осилишь весел. Я кручусь вокруг оси, а голова на подносе. Вода с погостом, все по ГОСТу. Да все просто, смотри на роспы. Тарелки лобстер, чё за вопрос? А где твой хвост? В смысле чё? Где твой хвост? Ты же чёрт, дичь, шерсть, крыса. Ты просто мёртвый, тебя просто стёрли с поля зрения. Те, у кого мы в почёте, ты со мной не в расчёте. Букет цветов чётный, не помогут все твои понятия и чётки. Это факт, я лучше каждого из них. Мы получим эти деньги, как только мы захотим. Это факт, скажет кто-то из чужих, но те, кто рядом, знают. Я работал за троих, и это факт. Это факт, что я сделал себя самый без единого контракта. Это факт, это факт. Я не вижу и как будто у меня катаракта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Купи, продай, 228. Мы с тебя спросим, мы тебя сбросим с моста. Ты летишь с поста, будто мусора без крыши. Мой знакомый коммерс еле-еле дышит. Все равно ниже, чем вода и чем трава. Тише и ведет себя намного аккуратнее, чем мышь. А ты не можешь шагу и ступить, и не поймать себе отдышку. Барыжил гашишем, чё намутил пару фишек. Нам никогда не снилось даже ваше высшее. Но вместо вышек знаки свыше. Спасибо Всевышнему. Наш стиль не отнять, будто зять, с тебя нехуй взять. Мы не будем огорчать таких, как ты. Оглянись вокруг, и ты, братан, захочешь в монастырь. Мы напиваемся так сильно, что нам нужен наш отырь. И это факт, я лучше каждого из них. Мы получим эти деньги, как только мы захотим. Это факт, скажет кто-то из чужих, но те, кто рядом, знают то, что я работал за троих. И это факт.